Но Пети, иначе он рассердится. Малька взял бутылку, глоток и пролил немного рома себе на крепкий и терпкий, как обжег ему горло. Танцы возобновились. Хумган удовлетворенно брал бутылку и медленно отошел к кругу, на который в начале обряда поставили зажженную свечу. Откуда-то появился человек с холщовым мешком в руке. Достал пригоршню серого порошка, принялся сыпать его тонкой струйкой, образуя сложные фигуры. «Что он делает?» — спросил Малько. Симоне было не по себе. Вероятно, не на свой современный вид и европейскую бушку и брюки, она приняла религию вуду всерьез. Он рисует ВВ магический вуду кукурузной мукой, объяснил он. С их помощью вызывает богов. Малька вздохнул. А где же посланец от нашего Милка? Симона невозмутимо ответил. Здесь. Где? Малька оглядел комнату. В ее глубине, на перекладке лестницы, которая вела на чердак, были несколько негров, а остальные зрители стоили. Их было около 30. Тим пропустил стоявший в дверях помощник Гана, руководствовавшийся только известными критериями отбора. Так кто же из них посланец Жакмель? Может быть, один из обнаженных пояс барабанщиков? Задали ритм танцу Хумси. Симона озабоченно посмотрела на него и прошептала: «Не видите его глазами? Кому? Наверняка есть пара макутов. Я попросила Захарию показать мне этого фенюга. Он стоит рядом с барабанщиком в клетчатой рубашке». Малька посмотрел в указанном направлении и увидел очень худого негра с прямыми волосами и крючковатым носом, жадно глядящего на мясистый язык одной из хумзий. «Так чего же мы ждем?» — спросил Малька, которому изрядно надоела вся эта комедия. До сих пор все прошло гладко. Масонский храм он нашел без труда. Из-за разразившейся грозы улицы были безлюдными. Как только Малька с Симоной подъехали к нужному дому, появился худощавый Захария. Обменявшись несколькими фразами по-креольски с Симоной, он повел их по темному проходу между домами. Недовольство по поводу приезда молодой женщины он не выразил. Церемония длилась уже около 2 часов, не отличаясь разнообразием. Малько было ужасно жарко. От хумси, которые продолжали под руководством Хумгана свои экзотические танцы и пение, исходил резкий запах пота. Каждые 1/4 часа они делали паузу, болтали друг с другом и пили кофе. Через определенные промежутки времени Хумган подходил с бутылкой рома к очередному зрителю, который в экстазе отпивал из нее глоток. Происходящее больше напоминало невинный сельский праздник, чем магические действия. Тем не менее, в отличие от тех представлений, которые устраивались на улице Карфур,